Но я не желаю вести счет людям, которых я убил, как ведут список трофеев в виде какой-нибудь мерзости, вроде зарубок на прикладе, — сказал он себе самому. Я имею право не вести счет, и я имею право забыть. Нет, — ответил он сам себе, — ты ничего не имеешь права забывать. Ты не имеешь права закрывать глаза на что-либо и не имеешь права забывать что-либо или смягчать что-либо или искажать. «Замолчи», — сказал он себе самому. «Ты становишься слишком напыщенным». «Или обманывать себя в чем-либо», — продолжал он возражать сам себе. «Ладно», — сказал он себе самому. «Спасибо за добрый совет». «Ну, а Марию мне можно любить?» «Да», — ответил он сам себе. «Даже если предположить, что в чисто материалистической концепции общества нет места таким вещам, как любовь?» «А с каких это пор у тебя завелись такие концепции?» — спросил он сам себя. «Нет их у тебя, и быть не может». Ты не настоящий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в свободу, равенство и братство. Ты веришь в жизнь, свободу и право на счастье. И не вдавайся в диалектику. Это для кого-нибудь, но не для тебя. Ты должен знать это настолько, чтобы не быть сосунком. Ты от многого временно отказался для того, чтобы выиграть войну. И если война будет проиграна, все это пропадет впустую. Но потом ты сможешь отбросить то, во что ты не веришь. Есть немало такого, во что ты не веришь, и немало такого, во что ты веришь. И еще одно. Никогда не потешайся над любовью. Просто есть люди, которым так никогда и не выпадет счастье узнать, что это такое. Ты тоже раньше не знал, а теперь узнал. То, что у тебя с Марией, все равно продлится ли это полтора дня или многие годы, останется самым главным, что только может случиться в жизни человека. Всегда будут люди, которые утверждают, что этого нет, потому что им не пришлось испытать что-либо подобное. Но я говорю тебе, что это существует, и что ты это теперь узнал, и в этом твое счастье, даже если тебе придется умереть завтра. «Хватит разговоров о смерти», — сказал он сам себе. «У нас таких разговоров не ведут. Такие разговоры ведут наши друзья-анархисты. Как только становится совсем плохо, им всегда приходит на ум лишь одно — поджечь что-нибудь и умереть. Странный все-таки ход мыслей. Очень странный. Ну что ж, приятель, видно, сегодняшний день так и пройдет, — сказал он сам себе. Скоро 3 часа. Недалеко и до обеда. Там у глухого все еще постреливают. Значит, вернее всего, они окружили его и ждут подкрепления. Хотя им ведь тоже надо торопиться, чтобы покончить до наступления темноты. Что все-таки делается там у глухого? То же, что будет делаться и у нас, дайте только срок. Думаю, что там сейчас не очень-то весело. Мы здорово подвели его, глухого, этой затеей с лошадьми. Как это говорится по-испански? Тупик. Мне кажется, я бы мог с этим справиться. Взять да сделать. А дальше все очень просто. Но как приятно должно быть участвовать в такой войне, в которой можно сдаться, если тебя окружили. Мы окружены. Вот крик ужаса, который чаще всего слышится в эту войну.